Глава 33. Сага старалась не потерять из виду человека с татуированной головой. Публика подалась назад, таща Сагу за собой. Сага чуть не упала, ей в лицо плеснуло пиво, она наткнулась на пульт и ударилась головой о плексиглас. Протискиваясь к дальней стене, она наступила на чью-то потерянную кроссовку, отодвинула от себя мужчину, который раздавал удары направо и налево, и, наконец, пробилась к гардеробу. От входной двери тянуло холодом, за стенами гремела музыка, но здесь все же было значительно тише. По лестнице спускались посетители, которые выходили покурить, они предъявляли охраннице свои печати. В автомате с сигаретами рядком лежали спичечные коробки с изображением скелета. Человек с татуированной головой скрылся в мужском туалете. Он прижимал к уху телефон. Сага последовала за ним. В нос ей ударил сильнейший запах мочи и туалетного освежителя. На мокром полу валялись потемневшие обрывки бумажного полотенца, стаканы из-под пива и пакетики табака. Вдоль стены стояли над писсуарами пьяные парни. Один из них, опершись рукой о раковину, другой рукой направлял пенис. Моча полилась на брошенные в писсуар пакетики снюса, попала на край раковины, брызнула на стену и пол. Мужчина с татуированной головой вышел из кабинки. Стульчак лежал на мокром полу возле унитаза. «Я не расслышала, что ты мне ответил». Сага встал у него на пути. «Чё?» — буркнул татуированный. Сага посмотрела ему в глаза. «Я ищу мужчину лет 50, который...» «Да я и просто потрахаться охота!» — заржал кто-то. «Не понимаю, о чем ты», — сказал татуированный. «А по-моему, понимаешь». «Отвали!» — татуированный пихнул Сагу в грудь. Сага следом за ним вышла в гардероб. За спиной у нее раздались аплодисменты и свист. «Нет, так не пойдет», — подумала она и остановилась. Спичечный коробок не обязательно принадлежит убийце, но даже если и принадлежит, это не значит, что убийца завсегдатай этого клуба. Но коробок — это все, что у них сейчас есть. Возможная связь между убийцей и рок-клубом. Пытаться разглядеть его в такой давке бессмысленно. Но клуб скоро закроется, и отличить сотрудников от посетителей будет легче. Кто-нибудь из тех, кто здесь работает, наверняка что-то знает. Сага вернулась в зал. Публика скакала у сцены, вскинув кулаки, гитарист быстро перебирал струны на грифе. Музыка зазвучала, как фанфары. Аккорды падали тяжелее, медленнее. В конце песни зал взревел, как одна глотка. На часах была половина шестого. Группа покинула сцену, и техники тут же начали убирать аппаратуру. Раздалось тихое жужжание, включились лампы на потолке. Сага пыталась рассмотреть лица людей, устремившихся к выходу. Охранники прошлись по залу, будя тех, кто уснул, привалившись к стене и помогая пьяным выйти. Зал опустел, на полу осталась брошенная одежда вперемешку с пластиковыми стаканами и прочим мусором. Сцена с облупленной черной краской опустела. Шумная пьяная компания направлялась к выходу. Кто-то оторвал со стены шкафчик с красным огнетушителем, и теперь он стоял на полу. В редеющем потоке публики Сага приближалась к служащим, собравшимся у барной стойки. Женщина, танцевавшая у шеста, теперь надела халат. Звукорежиссер с седой щетиной на лице разговаривал о чем то с охранницей в круглых очках. Бармен выставил им пиво и газировку. Подойдя к стойке, Сага села на привинченный к полу барный стул и повернулась к бармену. «Я хотела бы подписаться на вашу рассылку», — сказала она. «У нас нет рассылок», — коротко ответил бармен и вытер стойку. «Как же вы сообщаете информацию членам клуба? Через Фейсбук или...» «Никак», — перебил бармен, глядя на нее. «Откуда столько вопросов?» — поинтересовалась охранница. «Я ищу одного человека. Он часто сюда приходит». Сага постаралась, чтобы ее услышали все сидящие у стойки. «А вы-то кто?» — — спросил бармен и почесал глаз. «Друг?» «Чей?» — бармен побарабанил пальцами по стойке. «Мы закрываемся», — предупредила охранница. «Я ищу мужчину лет 50. Он приходил сюда», — продолжала сага. «Высокий, крупный, толстая шея, ёжик». «Сюда кто только не ходит», — заметил бармен. «Не только молодые парни в чёрном», — уточнила сага. «Он старался помочь», — резко сказала охранница. «Человека, которого я ищу, трудно не заметить». «Около 50, бритая голова, толстая шея», — бармен указал на фотографию у себя за спиной. Певца Уду Диркшнайдера сфотографировали, когда он был в клубе. Рыхлый человек со светлым ёжиком на голове, кожаная куртка, пластиковый стакан с пивом в руке. «Этот человек, если разозлится, может устроить разгром». Бармен пожал плечами, охранница посмотрела на часы в телефоне. Техник, сматывавший провода, подошёл к бармену и попросил стакан воды. «В чём дело?» — спросил он, глядя на сагу. «Как часто здесь бывают драки?» — ответила она вопросом на вопрос. «Вы думаете, зрители... Но это была не драка. Это мож, всё по соглашению, честное слово. Ощущения просто невероятные». Техник допил воду и зашагал к выходу. «У нас тут драк не бывает», — сказала охранница. «Возможно, он носит жемчужные серёжки». Краем глаза сага заметила, что танцовщица отвернулась. «Ищи папочку где-нибудь в другом месте», — объявил бармен и поволок кег с пивом прочь. Охранница рассмеялась и повторила про папочку. Танцовщица, между тем, уже направлялась к помещению для персонала. Что-то было в её лице, когда она отвернулась. Затравленное выражение. Сага двинулась за ней. Женщина ускорила шаг, добралась до двери и взялась за ручку. «Подождите», — спокойно попросила сага. Танцовщица скрылась в комнате. Сага пробежала последние несколько шагов и поймала не успевшую закрыться дверь. «Вам туда нельзя!» — крикнула охранница у неё за спиной. «Знаю», — еле слышно ответила сага и вошла. Комната для персонала оказалась помещением без окон, с несколькими железными шкафами и с вытертыми креслами вокруг исцарапанного стола. Здесь же помещалась кухонька. Танцовщица забежала в туалет и заперлась. Охранница вошла в комнату, когда сага стучала в дверь туалета. «Выйдите, мне надо поговорить с вами», — сага заколотила в дверь. «Вам нельзя здесь находиться», — за спиной у саги выросла охранница. «Я понимаю, но она, кажется, знает что-то о человеке, которого я ищу». «Давайте вы лучше со мной о нём поговорите». «Сейчас», — сага ещё раз постучала в дверь. «Вы создаёте мне проблемы», — заметила охранница. «А я должна делать свою работу. Клуб закрыт, и я не могу позволить вам остаться». «Я слышала, но мне надо поговорить с...» «Вы что, не поняли?» Сага отвела волосы от лица и коротко глянула на женщину. «Мне очень надо поговорить с ней. Я буду вам благодарна, если вы дадите мне 10 минут». Сага снова повернулась к двери. Охранница схватила её за руку. Сага вырвалась, посмотрела ей в глаза и спокойно сказала. «Убери руки». «Я тебе вежливо объяснила, что пора уходить, но ты же не слушаешь». «Откройте!» Сага заколотила в дверь. Охранница схватила её за плечо. Сага развернулась и с силой пихнула её ладонью в грудь. Чтобы не упасть, охраннице пришлось отступить назад. Женщина отстегнула от пояса телескопическую дубинку и выдвинула её на всю длину. «Ну что ж, придётся задержать тебя». «Заткнись», — перебила сага. «Уже поздно, я устала, но если ты не отвяжешься...» Дубинка метила ей в бок, и сага мягко отбежала вправо. Она уже несколько лет не участвовала в соревнованиях, но, как и прежде, 4 раза в неделю ходила в боксёрский клуб. Охранница, следуя за сагой, попыталась ударить её в плечо. Дубинка прилетела сверху, наискосок. Сага скользнула в сторону и ударила нападавшую локтем в предплечье. Охранница охнула, дубинка, крутясь, пролетела по воздуху и с громким стуком врезалась в железный шкаф. Охранница, двигаясь как кикбоксер, попыталась пробить левый хук. Сага, не двигаясь с места, просто откинула голову назад, как в скольжении Али. Боксерский прием, имеющий целью обмануть или деморализовать противника. Охранница не достала и в следующий раз ударила слишком сильно. Женщина шагнула вперед и снова замахнулась. Сага сделала выпад левой рукой, чтобы точно определить расстояние. Одновременно она отклонилась с центральной линии противницы. «Крошка-боксер?» — рассмеялась охранница, пытаясь поймать ее. Сага изогнулась и нанесла безупречный правый хук в лицо. Брызнул пот, очки полетели на пол. У охранницы сделался растерянный вид. От удара одна нога подогнулась, и женщина потеряла равновесие. Сага, следуя за ней, ударила ее левой рукой по ребрам. Охранница застонала, упала на колено и оперлась о коробку с моющим средством. Она тяжело дышала, на губах показалась кровь. Сага метнулась к ней и ударила ее справа в переносицу. Удар оказался сильным. Голова запрокинулась назад, словно шейные мышцы вдруг перестали держать ее. Охранница беспомощно завалилась на спину, обрушив швабру с ведром. Не глядя на поверженную противницу, Сага подошла к двери туалета, постучала и крикнула танцовщице: «Откройте!» «Ох, мать твою!» — просипела охранница, пытаясь сесть, из носа у нее лилась кровь. «Лежать!» — велела Сага и пнула дверь туалета. Замок с громким лязгом сломался, и металлические детали со звоном посыпались на пол. «Не бейте меня!» — взмолилась танцовщица, опускаясь на пол возле раковины. «Я только поговорить». И Сага вытащила ее из туалета.